Глава 27. Остров оленей. Остров сюрпризов. Там на льду пасется прекрасное свежее мясо. Такое, знаете, совсем без запаха ворвани. Больше мне вам сказать нечего, заявил однажды утром кок, подавая котлеты из мяса тюленя, которые уже всем были поперек горла. В кают-компании, словно по команде, зазвенели быстро отодвигаемые в сторону приборы. Все поняли, что имел в виду Юл, и, хватая по пути винтовки, поспешили на палубу. Всем уже надоел этот привкус ворвани в каждом блюде. Кок не обманывал. Среди долин ближайшего островка, даже не обозначенного на карте, спокойно и размеренно склонялся и вновь поднимался лес ветвистых рогов. При виде их у Нансена загорелись глаза. Свердруп с наслаждением втягивал носом воздух, словно уже почувствовал аромат печенки, плавающей в масле. Не дожидаясь команды, все бросились спускать на воду лодку. Те, кто в это время был свободен от дежурства, столпились возле нее, держа в руках оружие. Но остров, к которому пристали охотники, был островом сюрпризов. Олени и след простыл, словно они под землю ушли. Куда они к дьяволу пропали, ведь не провалились же под скалы? Недовольно ворчал Нансен, взбираясь на изрытый копытами пригорок. «Не так уже много их было. Быть может, нам все это показалось. Островок такой маленький». Начал Йоханссон, но тут же умолк. Вдалеке, в широкой долине, спокойно паслось большое стадо. Стоявшие на страже самцы то и дело поднимали головы, увенчатые ветвистыми рогами. Внимательно осматривались кругом, беспокойно принюхивались. «Я подойду к ним этим оврагам, а вы растянитесь цепью, отрежьте им путь на восток», прошептал Нансен и, пригнувшись, побежал по узкому руслу исчезнувшего потока. Но уже через несколько шагов он сбавил скорость. Сапоги и брюки покрылись толстым слоем прилипшей глины. По мере того, как он приближался к стаду, глубина оврага убывала. Нансен полз по земле, не обращая внимания на острые края камней, выступающие из грязи. Стоящий на страже олень все чаще смотрел в его сторону. Внезапно все стадо ринулось от охотника. Звук копыт удалялся к западу. Но Фритьёв так легко не сдавался. Не обращая внимания на усталость, он настойчиво продвигался по следам стада. Однако все было напрасно. Олени то появлялись вдали, то вновь исчезали из виду. К вечеру вместе с Нансеном стал охотиться Свердруп, которого животные тоже не подпустили на расстояние выстрела. Им удалось провести на... Начал он и вдруг умолк. В быстро наступивших сумерках на перевале неожиданно появились сразу два оленя. «Стреляй, первый!» Едва шевеля губами, прошептал Свердруп. «Легко ему говорить», — пронеслось в голове у Нансена. В темноте он не видел даже мушки на стволе. Но два силуэта так отчетливо вырисовывались на фоне неба, что он нажал на спуск и промахнулся. Об этом он догадался по топоту копыт. Утром оба неудачливых охотника, разочарованные, продрогшие, возвращались к лодке, ругаясь, на чем только свет стоит. Неожиданно из-за пригорка прямо на них выскочила пара великолепных оленей. Не прикладывая винтовку к плечу, Нансен дважды выстрелил. Оба оленя рухнули на землю. Но как только охотник с радостным криком приблизился к ним, они вскочили и огромными скачками помчались к югу. Это было уже слишком. Охваченный охотничьим азартом, Фритьоф бросился бежать за ними, скатывался по склонам, падал и все же держал винтовку над головой, чтобы грязь не засорила ствола. Из невероятно трудного положения он опять несколько раз выстрелил. Он уже так измучился, что ему даже не хватило сил подняться и подойти к убитым животным. Только при звуке голосов он, наконец, пришел в себя. А вот Йохансену и Хенриксену сегодня необыкновенно повезло. Они подстрелили не только северного оленя, но и двух белых медведей. «Как вы сумели столько настрелять? Мы почти целые сутки гонялись напрасно». Нансен меланхолически взглянул на свою залепленную глиной, разодранную острыми краями скал, одежду. «Ничего подобного с нами еще никогда не случалось. Первый медведь неожиданно появился из-за скалы». Взволнованно стал рассказывать Йохансен. «Он свалился с одного выстрела. Великолепный экземпляр, такой огромный. Мы оставили его и отправились искать оленей. Уже грезилось мясо без запаха ворвани. Но эти животные дьявольски чутки. Мы подстрелили только одного оленя. Возвращаясь, уверенно подхожу к своему мишке, чтобы снять с него шкуру. Издалека мне показалось, что он шевелится. Что за чертовщина? Подумал я и на всякий случай послал в него еще одну пулю. Нансен всегда нас учит, что осторожность не повредит. Я присмотрелся. Медведь лежал неподвижно. И так все в порядке. С ножом в руке подхожу ближе, чтобы снять, наконец, шкуру. Смотрю и сам себе не верю. Я подумал, что в глазах у меня двоится. Прямо у меня под носом, в каких-то 30 шагах, лежит на боку один медведь, а рядом с ним второй. А если бы я не выстрелил и разбудил Мишку, схватив его за ухо? Свердру подстрелил только лису. Усталый, разочарованный, он медленно приблизился к товарищам. «Зато моя добыча при мне, а вы, может быть, только хвастаетесь», — попытался он пошутить. Нансену было не до него. Уже несколько минут он прислушивался, уловив какой-то новый подозрительный звук. Вдруг вскочил и бросился к морю. Волны шумом бились о каменистый берег, подбирались к шлюпке, окружали ее, тянули, сталкивали. Еще минута, и шлюпку могло унести в открытое море. Бросившись в воду, люди с трудом вытащили ее обратно на берег.